лорд Лейчестер и королева Елизавета. Дедли Роберт, граф Лейчестер, Лейстер, 1532-1588, английский политический деятель, фаворит Елизаветы I, сын Джона Дедлия. Елизавета I Тюдор, 1533-1603, английская королева с 1558, дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Отношения между английской королевой Елизаветой и лордом Лейчестером представляют один из замечательнейших романов, какие когда-либо знала история. Красавица Анна Болейн, мать Елизаветы, была казнена в 1536 году, так как мужу ее, Генриху VIII, хотелось возвести на престол Дженни Сеймур. Дженни умерла при родах. У короля были после того еще три жены, которые, однако, детей ему не принесли. Это позволило ему восстановить наследственное право своих обеих дочерей от первого и второго браков. Смерть короля, однако, привела к тому, что воля его не была исполнена. Как только умер Генрих VIII, начались интриги из-за престолонаследия. Граф Варвик, герцог Нортумберлендский, склонил молодого Эдуарда VI сделать своей наследницей далекую родственницу, внучку герцогини Суффолкской, Иоганну Грей. Королевские дети, из которых ни одному еще не было 16 лет, питали друг к другу нежные чувства. Они, вероятно, вступили бы в брак, но у герцога Нортумберлендского были другие намерения. Желая удовлетворить собственное честолюбие, он тайно обвенчал Иоанну Грей со своим сыном, лордом Гилфордом Дедлием. Затем он отравил сына и скрывал его смерть в течение нескольких дней, чтобы погребение его могло состояться одновременно с коронованием Иоанна. Последняя против воли была сделана королевой, к тому же в такую минуту, когда она оплакивала безвременно умершего мужа. Судьба Иоанны известна. Молодая королева не просидела на престоле и двух недель. Ей отрубили голову, прежде чем она могла даже освоиться с новым положением. Старшая дочь Генриха VIII Мария, прозванная Кровавою, нарушила завещание своего сводного брата и, сославшись на предоставленное ей отцом право, заставила в 1553 году провозгласить себя королевою. Она тотчас же приказала арестовать Иоанну. А когда несколько смелых заговорщиков попытались свергнуть ее с престола, повелела казнить несчастную женщину с ее молодым мужем. Притом королева тайно опасалась, как бы красота, молодость и невинность молодой четы не вызвали слишком много сострадания. Одновременно с этим Мария приказала заключить свою сестру Елизавету в Тауэр, так как возникло подозрение, что она была солидарна с заговорщиками. В то время Елизавете было всего 20 лет. Белокурые волосы, голубые глаза, орлиный нос и свежие розовые щеки — таков облик будущей королевы. Потому как она держалась, было ясно видно, что она надеялась занять со временем престол. Тюрьма для нее была тем более мучительна, что сердце ее пылало страстью, она любила Роберта Дедлия, лорда Лейчестера, 22-летнего красавца, изящного, галантного, как бы созданного для того, чтобы владеть сердцем королевы. Над ним навис дамоклов меч неукротимого гнева Марии, но красота его спасла. Когда его представили Марии, чтобы она произнесла приговор, грозная королева остановилась перед ним в восхищении и помиловала его. Лорд Лейчестер невольно расплакался. Неизвестно, успел ли молодой лорд завоевать сердце красивой арестантки еще в тюрьме. Вышел он из заключения 5 годами раньше Елизаветы, по ходатайству Филиппа II Испанского, женатого на сводной сестре будущей королевы Марии, которая исполняла все его желания, жестоко преследовала протестантов, ввела инквизицию в Англии и подписала более 500 смертных приговоров в течение своего кратковременного кровавого правления. Марии, однако, не удалось приковать к себе своего мужа, испанца. Он покинул ее и вернулся на родину. Когда Мария, впав в уныние, умерла 17 ноября 1558 года, Елизавета стала королевой Великобритании. Тотчас же вокруг нее столпилась стая воздыхателей. В числе последних был, между прочим, и Филипп II Испанский, ухаживавший за ней еще раньше. Елизавета ненавидела его как фанатического католика, но держала его в неведении насчет своих чувств, а когда взошла на престол, категорически заявила, что хочет остаться королевой-девственницей. Лорда Лейчестера неприятно поразило это заявление. Ему хотелось продолжать ухаживание за женщиной, к которой он почувствовал сильное влечение еще в тюрьме. Впрочем, Елизавета его скоро успокоила. Она сделала красавца лорда, бывшего всего только на 2 года старше ее, своим первым министром, и осыпала его знаками милости. В конце концов, лорд Лейчестер стал думать, что ему удастся вступить в брак с королевой. Он пригласил ее в свой замок, где устроил ряд неслыханных по роскоши празднеств, превосходно описанных в романе Вальтера Скотта «Кенилворт». Вот портреты Лейчестера и Елизаветы в изображении английского романиста. Конная процессия прибыла по широкой аллее дворцового парка. 200 восковых факелов, несомых таким же количеством наездников, бросали яркий свет на главную группу процессии, в которой королева Елизавета составляла центральный пункт. Она сидела на белом, как молоко, коне, украшенном красным бархатным ковром с золотою бахромою. С грациозной уверенностью и достоинством держала она повода. Цветущее, с благородными чертами лицо было обрамлено вьющуюся волною белокурых волос. Голубой шелк с серебряными узорами облекал ее стройную фигуру, удивительным образом сопоставляя ее юношескую прелесть с величием ее осанки. Рядом с королевою ехал лорд Лейчестер на черном, как ночь, коне, рельефные мускулы которого были обрызганы пятнами пены, так как твердая рука его всадника сдерживала слишком огненные движения, чтобы не оскорблять королевы и ее благородного, спокойного животного. Граф Лейчестер великолепно выглядел на гордом хребте своего темного коня, магически освещенный красным сиянием факелов. Шляпу с вьющимися белыми перьями он держал в руке. Непокрытые кудри порхали над высоким лбом. В больших светлых глазах сиял восторг по поводу того, что скоро исполнится его пламеннейшее желание. Вообще, лорд Лейчестер много обращал внимания на свою внешность. Так, на банкете в Кенилворде он однажды появился весь в белом. Его башмаки были из белого бархата, его подвязки из белого шелка, Его белые бархатные панталоны имели серебряные прорезы на бедрах, его тесно прилаженный жилет был из серебряной ткани с жемчугом, пояс и даже ножны также были из белого бархата. Меч и кинжал имели золотые рукоятки. Все это обнимал широкий белый плащ из блестящего атласа с крупными золотыми узорами. Цепь ордена подвязки и голубая лента вокруг колена завершали костюм, который удивительно шел к стройной фигуре и смуглому лицу лорда Лейчестера. Вследствие чего все присутствующие должны были признаться, что никогда не видели более красивого мужчины. Королева, по-видимому, была того же мнения, так как в ту минуту, когда он стал пред нею на колени, чтобы поблагодарить ее за милостивое посещение, она ласково провела своей красивой белой рукой по его душистым локонам и стала смотреть на него глазами, исполненными удивления. Так описывает влюбленных Вальтер Скотт, скрупулезно следуя одной старинной хронике. Почему Елизавета не вступила в брак с лордом Лейчестером? Говорят, что причина — злые слухи, приписывавшие благородному лорду преступление. Дело в том, что во время кеннелвордских празднеств лорд Лейчестер уже был женат на некой Эми Робсарт. Эту женщину, как утверждали, он отравил. Елизавета верила, по-видимому, в его преступление и поэтому отказала ему в надежде на ее руку, которую обещала отдать ему раньше. Однако она продолжала относиться к нему по-прежнему милостиво, пока не наступило событие, сразу положившее конец добрым отношениям между нею и ее близким другом. Произошло это следующим образом. Как-то Елизавета застала лорда в ту минуту, когда он осыпал ласками одного хорошенького мальчика, и спросила, не его ли это сын. Лорд Лейчестер ответил отрицательно. Тем не менее, королева приказала следить за лордом и вскоре узнала, что Лейчестер уже год тайно женат на красивой вдове графа Эссекса. Ребенок, о котором идет речь, был ее сыном от первого брака. Так как граф Эссекс умер скоропостижно, то опять пошли слухи, что убийца — лорд Лейчестер. Последнему удалось убедить королеву в своей невиновности, вследствие чего положение его снова упрочилось, но ненадолго. Однажды собралась толпа желавших видеть королеву, которая должна была пройти вместе со свитой. В толпе обращал на себя внимание молодой человек, отличавшийся необыкновенной красотой и великолепным костюмом. Главной частью последнего был плащ из ярко-алого бархата. На нем красовалась того же цвета шапочка, к которой были прикреплены золотая цепь и драгоценная кокарда. В ушах висели большие кольца с настоящим жемчугом. Башмаки, украшенные серебряными пряжками, и кинжал у пояса, а также перчатки с отворотами, завершали туалет, производивший особенный эффект благодаря миловидности и решительному виду его носителя. В давке плащ наполовину спал, и пришлось держать его обеими руками. Когда королева приблизилась к нему, юноша выступил вперед с выражением почтительного любопытства и скромного, но пламенного восторга. Взглянув на него, Елизавета замерла на мгновение, как пораженная. Мужская красота всегда интересовала ее. Вдруг юноша раскинул перед нею на земле плащ. При этом он покраснел и попросил извинения за свою дерзость. Королева также слегка покраснела, но милостиво наклонила голову и грациозно перешла через плащ. Через несколько минут явился один из кавалеров ее свиты, чтобы узнать имя красавца. Красавцем оказался Вальтер Релей. Он быстро добился милости королевы, которая никогда не забывала рыцарского поступка, покровительствовала его отважным предприятиям. Будучи очень богат, Релей снарядил на собственный счет экспедицию, чтобы основать в Америке колонию, которую он и назвал в честь королевы-девственницы Виргинией. По возвращении Елизавета стала относиться к нему с еще большим доверием, вверяя высокие посты. Когда так называемая непобедимая армада Филиппа II начала грозить Англии, Релей снарядил опять же на свои средства несколько военных судов, чем оказал существенную услугу английскому флоту и содействовал в 1588 году гибели армады. Нет поэтому ничего удивительного, что лорд Лейчестер возненавидел графа Релея, стремился свергнуть соперника. После долгих неудачных попыток добиться цели, он решил прибегнуть к сводничеству. Именно он сблизил королеву с самым красивым из юношей Англии, графом Робертом Эссексом, своим пасынком. Молодому графу не было еще в то время и 20 лет, но он обладал уже пламенным честолюбием. В бытность ребенком он обратил на себя как-то внимание королевы и уже тогда питал втайне мысль стать ее любовником, а значит и властителем государства. Лорд Лейчестер всячески покровительствовал сближению молодого красавца с королевой и имел уже удовольствие видеть, как работа его увенчивается успехом, но вдруг, почти накануне своего торжества, умер. Он скончался 4 сентября 1588 года, когда молодой граф Эссекс уже занимал официальное положение королевского фаворита, вытеснив Реллея.